Глава 25. Смертельный бой. Повелитель магии сделал еще несколько шагов и остановился. «Ну что, сынок?» — насмешливо начал властелин. «У тебя, вижу, много помощников. Я не думал, что придется вмешаться лично в вашу баталию. Неплохо справляетесь, надо заметить». «Ты пришел сюда, чтобы похвалить?» — нахмурился Ричард. «Нет, я пришел, чтобы заключить перемирие». Он прошелся возле нас, оценивающе оглядывая. «И в чем оно будет заключаться? Каковы условия?» — холодно осведомился Ричард, видимо, понимая, что ничего хорошего подобное перемирие не принесет. «Я предлагаю тебе и твоим друзьям сдаться и вернуться в иную реальность, где будут проведены повторные судебные слушания. Если кого-то из вас оправдают, то обещаю не препятствовать возвращению этого человека домой». «Для нас подобные условия неприемлемы», – выступил вперед Ричард. «Все, кто прибыл из иной реальности в этот мир, должны быть оправданы. Они должны будут вернуться в свои семьи и никогда не станут преследоваться законом. Вот наши условия». «Это недопустимо», – властелин стиснул зубы. Ему не нравилось, что ему перечат. «Тогда мы будем стоять насмерть», – заявил Генри, сжимая кулаки, будто лично решил нападать властелину. «На вашем месте я бы не горячился», — успокаивающим голосом сказал властелин. «Условия, которые предложил я, для вас довольно выгодные». «Нет, об этом не может быть и речи», — заговорил Ричард, сверкнув глазами. «Верни всем их прежние жизни, а меня...» — он запнулся. «Меня можешь сослать или убить на месте. Я знаю, что рано или поздно ты это сделаешь, но если это произойдет сейчас, то пострадает меньше дорогих мне людей». «Не смей так говорить!» – заорала я на Ричарда, хватая его за руку. «Это что за глупости? Ты нас спросил, готовы ли мы принять такую жертву? Твоя жизнь не принадлежит тебе, и если ты погибнешь, то скорбь твоих близких будет безмерна. Умереть легче всего, но сильные люди борются за жизнь до последнего». «О, моя милая невестка!» – язвительно перебил властелин, явно желая поиздеваться надо мной. «Неужели ты решила, что, освободившись из ссылки, будешь жить с двумя мужьями одновременно? На что ты рассчитываешь? Лишь смерть одного из вас решит проблему. Ты готова умереть сама? Или тебе не жалко одного из них? Глупая, вздорная девчонка!» «Заткнись!» – взревел Ричард, сжимая кулаки. Но властелин сделал вид, что не услышал, и продолжил говорить со мной. «Наш закон не позволяет иметь больше одного супруга. К тому же не думаю, что мой отпрыск стал бы делить тебя с другим мужчиной. Или он смирился с тем, что ты принадлежишь не только ему?» «Да как вы можете так говорить?» – вспылила я, гордо вскинув голову. «Вы ничего не знаете о наших отношениях, а пытаетесь сделать выводы. И вообще, сейчас речь идет о жизнях многих людей, а вы готовы обсуждать проблемы нашего семейства?» Я сглотнула застрявший в горле ком и принялась сверлить глазами новоявленного свекра. Почему-то в такой неподходящий момент в голове промелькнула молнией мысль о том, что я даже всерьез и не думала, что будет, когда мы получим свободу. Всегда казалось, что звезды оградят Ричарда от бед и дадут нам шанс начать все сначала. Я не могла избавиться от ощущения, что проблема с двойным замужеством разрешится сама собой. Но пока я не знала, что этому послужит. Хоть Ричард всячески пророчил мне жизнь с Эриком, но я надеялась, что смогу связать судьбу с Ричардом, а Эрик останется другом. Жесткий взгляд властелина выдернул меня из размышлений и вернул в действительность. «Ладно», — примирительно заявил он, отворачиваясь от меня, будто утерял всякий интерес. «Давайте разберемся позже, что делать с вашим аномальным браком. Видит небо, он как кость поперек горла. Теперь все узнали о нашем родстве, и моя репутация пострадала». «Для тебя всегда репутация и власть были на первом месте», — горько заметил Ричард. Властелин пристально посмотрел на него, будто решая, что делать с нерадивым отпрыском. Покачав головой, он заговорил. «Ричард, как бы ты ни старался помочь друзьям, но о твоем помиловании не может быть и речи. Ты преступник. Женился на женщине, которая уже была замужем. Ни один суд не оправдает тебя». «Я знаю», — хмуро вставил Ричард. «А раз знаешь, то зачем устроил бунт? Не все ли тебе равно, что с кем будет? Даже если все твои друзья окажутся на свободе, тебе-то точно надеяться не на что. Ты вернешься в ссылку». «Я же сказал, что знаю это», — холодно процедил сквозь зубы Ричард. «Я требую свободы для других». Властелин задумчиво посмотрел на него. «Что за несправедливость?» — неожиданно влез в разговор Генри. Он возмущенно раздул ноздри. «Ричард сказал, что вы все подстроили, и его встреча с Мэри была не случайной, как и все последующее. Так что судить пора вас, Властелин, а не вашего сына». «Это что за выскочка?» — напустился на него Властелин департамента, посуровев, как небо перед грозой. «Еще не хватает, чтобы кто-то лез не в свои дела. Все, что Ричард огласил по небесным новостям, можно опротестовать. Правда, я не смогу отрицать, что он мой сын, но сумею внушить людям, что он наплел про мои происки в желании оклеветать и отомстить». «Ричард не должен оказаться в ссылке», – перебила я его гадостные речи. «В противном случае мы выступим в суде против вас». «Да кто ты такая, девочка, чтобы угрожать мне?» – злобно рявкнул он. «Жена вашего сына!» – гордо выкрикнула я. Ричард, Эрик и Властелин вздрогнули разом. Властелин засопел, хищно раздувая ноздри. Он покачал головой, будто до этого момента не до конца осознавал, что его сын – мой муж. «Ты с огнем играешь, девочка!» – скупо заметил он, еле сдерживая ярость. «Не лезь, Мэри!» — шикнул на меня Ричард и обратился к отцу. — Меняю свою свободу на свободу моих друзей и жены. Мэри и Эрик не должны пострадать. Я согласен вернуться в ссылку. — Но я не согласна, — запаниковала я, полагая, что Властелин примет условия Ричарда. — Тебя никто не спрашивает, — грозно осадил меня Властелин. В запале я шагнула в сторону Властелина. — Он не запугает меня. Властелин косо ухмыльнулся и выставил ладони впереди себя. Еще миг, и он наслал бы на меня заклятие. Но Ричард схватил меня за руку и дернул на себя. «Не вздумай нарываться на неприятности», — зашипел на меня Ричард. «Его магия сильнее твоей. Нечего бросать вызов тому, кто испепелит тебя одним словом». «Твой отец несправедливо обвиняет тебя во всем», — взвилась я. «Неужели ему все дозволено? Никто из нас не должен возвращаться в ссылку». Но не только я была не согласна с Властелином. Поддерживая нас с Ричардом, в разговор вступил Генри. «Мы требуем освобождения всех ссыльных, вплоть до тех, кто остался в иной реальности, и гарантии, что они и их семьи не будут подвержены гонениям». Генри выступил вперед. «Мой милый мальчик!» Властелин придал голосу медовый оттенок и сочувственно посмотрел на собеседника. «Неужели ты думаешь, что подобное восстание может окончиться миром? Тогда народ почувствует вседозволенность, а она породит беспредел. Меня это не устраивает, так что будем играть по моим правилам». «Для вас это все просто игра?» — сухо выдохнул Эрик. И так же, как и Генри, сделал шаг вперед. Он закрыл меня собой от хищного взгляда Властелина, которым тот то и дело одаривал меня. «Что-то слишком много нас здесь собралось по такому ничтожному вопросу», — заявил Властелин. — «Тому, кто больше всех мешает, пора покинуть нас. Это решит все наши проблемы». Его слова оказались неожиданными и несли в себе желание убить. Мы толком не успели разобраться в сказанном, как он вскинул руку в сторону Ричарда и замер, концентрируясь на самом мощном заклятии, на которое был способен. Я поняла, что сейчас случится страшное. Но я не успела бы оттолкнуть ни Властелина, ни Ричарда. События такие молниеносные и жуткие, словно растянулись во времени и в моем восприятии. Будто мы все застыли в киселе, который мешал действовать быстро. Только сердце грохотало в бешеном темпе. Дыхание перехватило, душа сжалась в комок. «Нет!» Мой вопль стал бесконечно долгим и вязким. Но Властелин уже наметил жертву. Сила его заклятия сконцентрировалась в ладонях. Он сделал смертоносный пас. Этот жест должен был убить его сына. И тут Эрик со страшным воплем оттолкнул Ричарда и оказался напротив вытянутой руки Властелина. Я с ужасом посмотрела на него. Властелин изменился в лице. Он не успел остановиться, хоть понял, что перед ним уже не Ричард. Заклятие оторвалось от его пальцев и полетело вперед черной стрелой. Властелин, будто желая поймать его, сделал хватающее движение. Это не остановило заклятие, но ослабило, сделав стрелу серой дымкой. Я понимала, что происходящее длится не более мига, но при этом явственно увидела смертоносный импульс, летящий в Эрика. Время замерло вовсе. Сердце остановилось. Я видела все, но ничего не могла изменить. Отчаяние захлестнуло меня, мозг взорвался болью. Время медленно тронулось. Вместе с этим жуткое проклятие, клубясь и источая смерть, поплыло по воздуху к Эрику. Как в фильме с замедленной съемкой, оно ударилось о грудь Эрика, сильно продавив ее и разметав вокруг черные искры смерти. «Нет!» — завопила я, стараясь сорваться с места. Но все та же вязкая неподвижность влияла на происходящее. Вернее, все шло своим чередом и с нужной скоростью, да вот только мой мозг стал воспринимать это по-другому. Если бы не неповоротливость тела, я бы успела спасти Эрика. Ведь я все так хорошо видела, понимала и хотела помочь. Но тело двигалось согласно времени, а импульсы мозга превзошли по скорости скорость света. Взмахнув руками, Эрик полетел на спину. Его широко раскрытые синие глаза застыли в недоумении, будто он не понял, что произошло. Прежде чем кинуться к Эрику, Ричард бросил в отца мощнейшее заклинание неподвижности. Оно достигло цели. Властелин попятился, покачнувшись. Его взгляд был прикован к Эрику, а на лице застыл испуг. Эрик упал. Время вернулось в обычное русло. Я вскрикнула и метнулась к Эрику. Он лежал на спине, раскинув руки, и смотрел в небо. Я бросилась перед ним на колени. «Эрик, сейчас мы применим антизаклинание!» — запричитала я, глотая слезы. Генри присел и взял меня за плечи. Его руки дрожали, и я поняла, что изменить что-то уже невозможно. Что бы мы ни сделали, Эрик сейчас умрет. Он слабо улыбнулся и потянулся ко мне. Я обняла его, будто этим могла вырвать друга из лап смерти, а он зашептал. «Зато теперь тебе не надо выбирать, с кем остаться. Я знаю, что ты всегда будешь любить только Ричарда. Я был для тебя лишь другом». Он часто задышал. Было видно, что каждое слово дается ему с трудом. «Помолчи», — попросила я, касаясь пальцами его губ. «Тебе нельзя говорить». Но он упрямо качнул головой. «Все надо сказать сейчас. Потом будет поздно, Мэри». Он погладил меня по руке. «Теперь ты освобождена от смертельной клятвы. И я, как и обещал, помог тебе спасти Ричарда. Но тебе не придется расставаться с ним из-за той клятвы, что ты дала в отчаянии. После моей смерти клятва перестанет действовать. Все равно одному из нас надо было умереть». «Эрик, зачем ты сейчас вспоминаешь об этом?» — взмолилась я, не в состоянии сдержать рыдания. — «Я очень сильно люблю тебя и хочу, чтобы все у тебя было бы хорошо». Он сжал мои пальцы. — «Желаю тебе удачи и вечной любви». Он скосил глаза на застывшего в ужасе Ричарда. — «Грей, надеюсь, ты заслуживаешь эту девушку. Я всю жизнь оберегал ее. Теперь твоя очередь беречь. Будьте счастливы». Он дернулся, сжав мои пальцы сильнее. Судорожно втянул воздух и со стоном испустил последний вздох. Его невидящий синий взгляд уставился в небо и замер. Ладонь разомкнулась, выпуская мои пальцы.